Глава 43. Темнотище, впору ноги поломать! Росков шел навстречу Нелли по гладкой земле, однако ж под его ногой вдруг что-то загрохотало. Верно, в кладовку попали, что для метел и прочего хлама. Не ошибся ль ваш наблюдатель, отче? Сюда ли они ушли? Светите получше. Они тут, — ответил отец Модест. Нелли, Нелли! Ты меня слышишь? Разве вы меня видите? Не видите? Нет. Нелли зажмурилась. Филипп ткнул ей свечкой почти в глаза. Вот она, слава богу! Словно бы вдруг, безо всякого предупреждения, наступила ночь. Темнота упала на маленький дворик и галерею. Сперва Нелли увидела лицо Роскофа, освещенное прыгающим огнем. За ним угадывалась еще одна фигура, верно, отец Модест. Сквозь темноту постепенно проступали предметы, коих раньше вовсе не было. Притом предметы самые дурацкие. У стены громоздились складные лесенки и длинные палки с колпачками, какими тушат свечи. Задетые Неллиным подолом посыпались щетки, остро пахнущие паркетным воском. Что за гиль? Я-то думала, сия дверь в древнюю Финикию, а не в кладовку, — заметила Нелли обескураженно. — В известном смысле, в известном смысле, — произнес Венедиктов. Теперь это уже был Венедиктов. Мушка! Чернела в темноте на белом его тонком лице. Разве не по нрав тебе пришла с моя родина? Загробный ее мир вполне отражал земной. Гадость твоя родина! Нелли сосчитала пляшущие на стене тени. Одна женская с вавилонской башней куафюры и две мужских. Маловато. Но довольно. Я как сумел, потешил дитя, хоть нянька из меня и вправду не важенецкая. Венедиктов, сложив руки на груди, надменно обернулся к отцу Модесту. Ведь главный игрок за сим столом — ты, жрец. И ты вообразил, верно, что сел против у меня с полными руками козырей? «Довольно будет и одного туза!» — отец Модест жестко улыбнулся. «Глупец!» — воскликнул Венедиктов. Тонкие ноздри его раздувались, словно гнев был табаком, который он с наслаждением вдыхал. «Ты мнишь, я хоть каплю обеспокоился, когда вы бежали с покражей? И то сказать, было отчего». Полугода не прошло, как ты сумел прознать, что в ларце Сабуровых мне надобна была единственно корона. Это правда. Правда и то, что ради нее я погубил мальчишку. Что сделать? Молодой Сабуров был не из тех, которые могут быть мне слугами. Да, всей короне моя погибель. Да только понимал бы ты, уж одно то, что вы ею мне грозите, веской резон, мне быть спокойну, знали б, не грозили, вернее сказать, грозили б не ею. Отчего б тебе просто не уничтожить корону, заполучивши в руки? Спокойно спросил отец Модест. Лицо его странно напряглось и не вязалось это с легкою речью. «Он ищет последнее звено, но еще не нашел его», — поняла Нелли. «Надобно думать и самой, покуда бес проведен за нас». «Куда делась тень? Куда он ее подевал?» «А я ведь не из того ее искал, чтоб боялся через ту корону погибнуть. Тебе и ответ. Надо бы мне было разгадать одну загадку. Но даже девчонка-оракул без меня не способна проникнуться памятью короны. С первого взгляда видать, что она негритянке не кровная внучка. Собственная шутка Венедиктову понравилась. Я мог и хотел ей помочь надеть корону, не без толку. Что поделаешь, смерть мою она б тоже увидала заодно, так что после пришлось бы ее убить. Корону б я расплавил, а камень разбил, но это уж потом. Но да не в том дело. Дело в том, что у тебя одни шестерки без козырей. Сознаешь ли ты, несчастный, какой глупостью было заявляться ко мне с такими картами? Нечего слушать, что там бес болтает, — подумала Нелли. Все сомнения, и отец Модест не слушает, но отец Модест не видал того, чего она, Нелли, только что видела. А видела она, как тень сперва была, а затем исчезла. Падала сия тень тогда, когда Венедиктов был в настоящем своем облике, не Венедиктовым, а Хамутовалом.